Глава третья. В последующие две недели обошлось без происшествий. Один день был похож на другой. Я осматривал пациентов, проводил анализы, делал электроэнцефалограммы и следил, чтобы запас лекарств не иссякал. Из-за привычки Мейтленда прописывать большие дозы успокоительного, пациенты по большей части особого внимания не требовали, и мне часто бывало нечем заняться. В таких случаях я испытывал соблазн подняться в свою комнату и закончить статью об эдинбургских экспериментах, но всякий раз передумывал. Нельзя, чтобы персонал видел, как я отлучаюсь в течение рабочего дня. Особенно сестра Дженкинс. Если она заподозрит меня в халатном отношении к обязанностям, немедленно доложит Мейтленду. Впрочем, заняться тут было особо нечем. Из-за сильных дождей прогулки исключались. Одного взгляда из окна на бушующую стихию хватало, чтобы отбить желание бросить ей вызов. Почти все время я проводил в палатах, знакомясь с пациентами. Большинство общительностью не отличались. Но иногда двое или трое выходили и начинали бродить по коридору в халатах нараспашку, с волочащимися по полу поясами. Потом садились, играли в домино и пытались вести беседу, но повторяли отдельные фразы и замечания по нескольку раз. Иногда просто смотрели себе под ноги. На вторую неделю, кажется, в среду, в мужском отделении случилось довольно необычное происшествие. Вместе с сестрой Дженкинс я осматривал пациента по имени Алан Фостер. Больной страдал от бреда воздействия. Он был уверен, что им командует цивилизация рептилий, живущая на кольцах Сатурна. К сожалению, у мистера Фостера образовались пролежни, требовался кожный антисептик. Я положил мазь и марлю обратно на тележку, а сестра Дженкинс стояла у раковины и мыла руки. Потом выключила краны и пересекла комнату. Затем, судя по звукам, начала рыться в каких-то вещах и сердито прищелкнула языком. Я обернулся и увидел сестру Дженкинс на коленях. Она заглядывала под кровать. Вдруг с удивительной ловкостью вскочила на ноги, уперла руки в бока и потребовала: «Признавайтесь, куда спрятали мистер Фостер?» «Вы о чем?» — спросил пациент. «Сами знаете, мистер Фостер». Я кашлянул, давая понять, что тоже не понимаю, о чем речь. «Кольцо пропало», — объяснила сестра Дженкинс. «Перед тем, как мыть руки, я сняла кольцо и положила на тумбочку возле кровати. Возвращаюсь — нет кольца». «Мистер Фостер», — строго произнес я, — «будьте добры, верните сестре Дженкинс кольцо». «Я не брал», — ответил тот, показывая пустые руки. «Кольцо лежало здесь», — сестра Дженкинс ткнула пальцем в тумбочку. «Вот на этом самом месте». «Ну не упрямьтесь, мистер Фостер», — произнес я. «Просто скажите, где оно». Пациент продолжал упорно настаивать на своей невиновности. Я отошел в сторонку и поманил к себе сестру Дженкинс. Когда она подошла, шепотом спросил: «А вы точно его на тумбочке оставили?» Сестра Дженкинс с обиженным видом ответила: «Да, мистер Ричардсон, именно на тумбочке. Мистер Фостер часто что-то делает, а потом говорит, что это не он, а...» Сестра Дженкинс устало закатила глаза. «Они». «Ах, да», — вздохнул я, вспомнив о расстройстве мистера Фостера. Напустив на себя суровый вид, я обратился к пациенту. «Мистер Фостер, если немедленно не вернете кольцо сестре Дженкинс, придется вас обыскать». Пришлось привести угрозу в исполнение. Мы раздели мистера Фостера, посмотрели под одеялом, простыней, матрацем, но кольца не нашли. Наконец я заглянул ему в рот, и снова неудача. «Он его, наверное, проглотил», — воскликнула сестра Дженкинс. «Да, — сочувственно кивнул я. «Скорее всего, вы правы. Кольцо очень ценное. Обручальное». Я обратился к мистеру Фостеру. «Боюсь, в ближайшие 2-3 дня придется запретить вам ходить в туалет. Будете пользоваться горшком». «Это еще почему?» — возмутился мистер Фостер. «Потому что иначе мы так и не сможем вернуть сестре Дженкинс кольцо». «Да не глотал я его!» — закричал мистер Фостер. Но уверенность на его лице тут же сменилась сомнением. «Хотя...» — глаза блеснули, точно его осенило. «Если они меня заставили...» Похоже, сестра Дженкинс едва сдерживалась. Сделала глубокий вдох, от которого заколыхалась необъятная грудь. У нее будто на лбу было написано: «Ну вот, что я говорила?» «Пожалуй, нужно увеличить дозу лекарств», — сухо произнес я. «Доктор Мейтленд точно одобрит», — согласилась сестра Дженкинс, глядя на Фостера так, словно хотела его придушить. В полдень в столовой подавали обед. Там я и познакомился со всеми медсестрами. Джейн Тернер обычно сидела с Лилиан Грей. Они вместе проходили практику в больнице Святого Томаса. Мисс Тернер и мисс Грей были давние подруги, и частенько слова им были не нужны. Хватало обмена многозначительными взглядами. Возможно, кого-то такая привычка и раздражала бы, но подруги проделывали это с таким озорным ребячливым видом, что мне даже нравилось наблюдать за ними. Разговоры наши были самые обыкновенные. Обсуждали новые фильмы. «Три убийства», «Доктор в море», «Ребенок за 2 фартинга», популярные юмористические программы на радио, места, где можно повеселиться и потанцевать. К моему удивлению, Джейн и Лилиан бывали почти во всех джаз-клубах Сохо. В отличие от моего предшественника, жизнь в Уилдерхоупе девушек явно не тяготила. И я походя упомянул о том, что рассказывал о Палмере Мейтленд. Лилиан пожала плечами и ответила: «Он был слишком серьезный. Ну, представляете, наверняка таких встречали. Ходил в поношенном костюме, трубку изо рта не выпускал». Лилиан поднесла руку ко рту и сделала вид, будто курит. Сделала потешное, сосредоточенное лицо и начала пыхтеть. Пародия была злая, но забавная. Мы с Джейн рассмеялись. И вечно сидел у себя. Даже в хорошую погоду за порог не выходил. И на выходные никуда не ездил. Лилиан снова пожала плечами. «А мы летом отлично время проводили». «Что делали?» — спросил я. «На велосипедах катались», — ответила Джейн. «Тут есть 3 велосипеда. Захотите взять, попросите у завхоза, мистера Хартли». «Познакомились уже с ним?» «Добрый старичок. Всегда все разрешает. В этих местах кататься хорошо. Земля очень ровная». Лилиан нанизала на вилку несколько горошин. «До самого Саус-Уолда доезжали». «В Саус-Уолд?» «Это такой маленький курорт на берегу моря», — пояснила Джейн. «Там отличный пляж. Купаться, правда, редко получается. Все-таки север, вода холодная. Но немного поплескаться можно. Там есть променад, магазины и волнорез. Раньше по нему можно было гулять, а теперь весь разрушился». «И пабы там очень уютные», — прибавила Лилиан. «Далеко отсюда этот курортный рай?» — спросил я. «Не очень», — ответила Джейн, — «но все-таки на автобусе добираться удобнее». Тут в столовую вошла сестра Дженкинс и принялась обводить столы суровым взглядом. Джейн взглянула на часы и ойкнула. «Пора!» Подруги вскочили и поспешили к двери. Они шагали в ногу, бедра синхронно покачивались, а вид соблазнительных выпуклостей заставил меня надолго застыть, глядя девушкам вслед. Я в смущении оглянулся, надеясь, что никто не видел моей слабости. К счастью, сестра Дженкинс была занята своими проблемами. Мейтленд оказался верен своему слову. Приезжал в Уилдерхоуп не реже раза в неделю. Иногда звонил. Не было ощущения, что он меня проверяет. Наоборот, судя по всему, Мейтленд хотел убедиться, что я хорошо устроился и всем доволен. Утром во вторую пятницу после приезда я обнаружил на полу записку. Ее просунули под дверь. «Я в кабинете, приходите, как только сможете, Хью». Должно быть, он выехал из Лондона почти ночью. Я вошел в одну из пустых комнат и выглянул в окно. Бентли был припаркован снаружи. Машину обволакивал густой туман. В этой глуши такой роскошный автомобиль смотрелся немного неуместно. Завтракать я не стал. Сразу отправился к Мейтленду. Похоже, он был рад меня видеть. Мы сидели бок о бок на честерфилдском диване, говорили о медицине как равные, будто проработали вместе много лет. Мейтленд налил мне чаю и спросил, прочел ли я его рукопись. Да, я прочел, причем очень внимательно. Конкретные механизмы, обуславливающие положительное воздействие наркоза, пока непонятны. Но в своей работе Мейтленд рассказывал, что продолжительный сон может привести к созданию новой, здоровой личности, пусть не сразу, но в будущем. Он утверждал, это то же самое, что ломать кости, чтобы потом они правильно срослись. Смысл электрошоковой терапии как дополнительного компонента лечения состоял в том, чтобы ускорить выздоровление путем избавления от навязчивых мыслей. Мейтленд положил руки на спинку дивана. Из-за этого создавалось впечатление, будто он занимает больше места, чем на самом деле. Некоторые считают, что электрошоковую терапию нужно запретить, потому что она может вызвать провалы в памяти и оказывает разрушительное воздействие на мозг. Но что, если эти утерянные воспоминания только обостряли состояние пациента? Разве не к лучшему будет избавиться от них? Начать новую жизнь? Забыть о болезни, как о страшном сне. Я высказал некоторые возражения, но Мейтленд нисколько не обиделся. На каждый аргумент он предлагал собственные контраргументы, но, к счастью, атмосфера продолжала оставаться дружеской. Наконец мы обсудили все, что требовалось, и Мейтленд сказал: «Благодарю за отзыв». Мне показалось, что он говорит искренне. Остальную часть утра мы провели в палатах, а после обеда спустились в комнату сна. Теперь я запомнил имена всех шести пациенток: Сара Блейк, Элизабет Мейсон, Мариан Пауэлл, Кэти Уэбб, Изабель Стивенс и Селия Джонс. Кроме имен, дат рождения и диагнозов, я ничего о них не знал. Давление, пульс, дозы лекарств – все было записано самым скрупулезным образом, но только не биографии. Я хотел больше узнать об этих женщинах. Кто они такие? Что за люди? Но когда попытался расспросить Мейтленда, он снова ушел от ответа. В голосе слышалось раздражение, и я счел за лучшее оставить эту тему. Мейтленд уверял, что биографии не имеют никакого значения. Главное – методы терапии. В послевоенные годы таких людей, как Мейтленд, было много. Все стремились отойти от прошлого как исторического, так и личного. Никому не хотелось копаться в бессознательном, разбирать старые страхи. Этого им хватило. Теперь они жаждали начать с чистого листа. Одна из пациенток, Элизабет Мейсон, говорила во сне, и ночная сестра записала ее слова. «Ни за что не сниму. Нет, он сейчас придет». На первый взгляд полная бессмыслица. Но вдруг эти разрозненные фразы стали бы понятнее, если бы я что-то знал о пациентке? Мейтленд назначил ей 400 миллиграммов амилбарбитурата натрия, затем указал на лицо Элизабет Мейсон. «Видите?» — сказал он. «Трещинки на коже расходятся от уголков рта. Ангулярный стоматит. Распространенное осложнение при наркозе. Но дело можно легко поправить при помощи курса витамина Б». Перед уходом Мейтленд остановился в дверях и удовлетворенно вздохнул, как гурман после сытного обеда. Повернулся ко мне и спросил: «Закурить не желаете?» «Почему бы и нет?» «Пойдемте на воздух». Запах комнаты сна был очень навязчив. Он будто прилипал к одежде и оставался в носу. Поэтому перспектива прогуляться могла только радовать. Стоя рядом с Бентли, мы курили и любовались суровой красотой пейзажа. Вдалеке, около засохшего папоротника, показалась лань. Она замерла, опасаясь, что мы можем представлять угрозу, а затем метнулась вниз по склону, ведущему к болотам. «Хотел спросить», — начал Мейтленд, — «вы не могли бы осмотреть одну потенциальную пациентку?» «Конечно». «Нет, пока не нужно, я скажу, когда. Только придется пожертвовать выходными. Тут, неподалеку, в деревне, живет одна женщина», — Мейтленд указал в сторону Данвича, — «Хильда Райт. Страдает от кататонической шизофрении. Уже несколько лет лежит в постели, за это время ни слова не сказала. До июля содержалась в частной больнице, но родные больше не могут себе позволить платить за нее. Сейчас за ней присматривает сестра. Иногда приходит сиделка». Мейтленд выдул в воздух облачко дыма и задумчиво проговорил: «Многие возмущались, когда узнали, что в Уилдерхоупе будут лечить душевнобольных. Если примем местную жительницу, это пойдет на пользу нашей репутации». Я вспомнил, как мой попутчик в поезде говорил, что люди не хотят жить рядом с дурдомом. «Думаю, мы сможем ее принять». Мейтленд бросил окурок на землю и раздавил каблуком. «Знал, что вы меня поймете. Обострять отношения с местными ни к чему». В мужском отделении все пациенты вели себя мирно, кроме Майкла Чепмена, которого снова охватило беспокойство. У всех пациентов психиатрической больницы грустные истории, но история Чепмена особенно огорчала. Он был из простой семьи, но обладал ярко выраженными способностями к математике. Получил стипендию и поступил в Кембридж, но во время подготовки к выпускным экзаменам у студента произошел первый, так сказать, нервный срыв. Им овладели мрачные мысли. Чепмен подозревал, что один из преподавателей, известный логик, ворует его идеи. Местный врач поставил диагноз «мономания», и Чепмена отослали домой, где он проходил лечение амбулаторно. Выздоровление шло медленно, к тому же начались трудности с концентрацией. В Кембридж вернуться Чепмен не мог и устроился клерком в бухгалтерию. Через год он снова начал вести себя странно, в результате чего был уволен. Обнаружили блокнот, в который Чепмен записывал все действия и передвижения коллег. В подробностях. После этого бедняга ни на одной работе больше пары недель не держался. Ему казалось, что коллеги плетут против него заговор. С тех пор вся жизнь Чепмена проходила в больницах. Такое многообещающее начало, и вдруг болезнь. Его история пробуждала во мне особое сочувствие. Да чего же мне повезло родиться с правильным химическим балансом в мозгу? Иначе моя собственная карьера кембриджского студента закончилась бы точно так же. Такие люди, как Чепмен, лишний раз доказывают, как слепа и равнодушна судьба. Биологическая ошибка может перечеркнуть и блестящие задатки, и тяжкие труды. Я мог бы дать Чепмену еще ометалонатрия, но в последнее время и так принял уже много, поэтому на этот раз я решил воздержаться. Вместо этого постарался успокоить пациента, говоря с ним спокойно и весело. Многие врачи время от времени прибегают к этому средству. Чепмен тяжело дышал. На лбу выступил пот. «Меня накажут?» — спросил он. «Нет», — ответил я, — «с чего вы взяли?» Чепмен проигнорировал вопрос и стал заламывать руки, повторяя все тише одну и ту же фразу. «Что я натворил? Что я натворил?» «Ничего не натворили. Наказывать вас не за что», — с наигранной бодростью ответил я. Чепмен начал грызть ногти. «Что вас тревожит?» Чепмен развернулся на каблуках, в два шага добежал до окна и прижался лбом к металлическим прутьям. «Мне здесь не нравится». «Может, сыграем в шахматы? Вы ведь умеете играть в шахматы, мистер Чепмен?» Он порывисто вздохнул, будто шарик, из которого выпустили воздух. «Раньше умел». «Тогда пойдемте в комнату отдыха». «Ну, не знаю». «Давайте начнем. А если дело не пойдет, сразу закончим». Чепмен с подозрительным видом оглянулся по сторонам. «С чего это вдруг вы меня в шахматы играть зовете?» «Просто подумал, вдруг это вас успокоит». Чепмен пристально вглядывался в мое лицо и, наконец, спросил. «Что вы думаете о Ботвиннике?» «О ком?» «О Михаиле Ботвиннике». «Извините, мистер Чепмен, в первый раз слышу это имя». «Он чемпион мира». Чепмен прищурился, будто ожидая ответа. Я молчал. Тогда он снова подошел к окну, но на этот раз спиной ко мне, старался не поворачиваться, из-за чего едва не споткнулся. Потом сказал: «Особенность игры Ботвинника в стратегической сложности. Некоторые считают его репертуар ограниченным, особенно на первых ходах. Но финалы всегда выдающиеся. К тому же дебют ферзевой пешки — его конек. А во французской защите никто с Ботвинником не сравнится». «Мистер Чепмен», — успокаивающе произнес я. «Боюсь, вы переоцениваете мои познания в игре. Я играю редко, для удовольствия». «Это вы мне так говорите». «В каком смысле?» Чепмен упрямо поджал губы. «Мистер Чепмен». «Он вас послал». «Да?» «Кто?» «Ботвинник, кто же еще?» «Если вы думаете, что я знаком с чемпионом мира по шахматам, то очень ошибаетесь». «Передайте, что мне все известно про его замыслы». «Ничего я ему передать не могу, потому что, повторяю, мы с Ботвинником не знакомы». Злость Чепмена сменилась растерянностью. «Не знакомы?» «Нет». «Вы уверены?» «Абсолютно». «И он не просил». Чепмен рассеянно умолк, почесал голову и озадаченно заморгал. «О чем?» — уточнил я. Чепмен покачал головой. «Неважно», — пробормотал он. «Так, недоразумение». Я решил напомнить о своем предложении. «Ну так что, будете играть?» «Хорошо. Только во время игры никаких записей не делайте». «Обещаю, мистер Чепмен». Вместе мы прошли в комнату отдыха. Кроме нас там никого не было. Под потолком виднелась деревянная обшивка. Узорчатые обои снизу были темно-коричневыми, сверху бутылочно-зелеными. Получилось мрачновато. Посреди круглого стола стояла ваза с засохшими цветами. Об одной из стекол билась осенняя муха. Я выдвинул Чепмену стул, и он сел, однако продолжал нервничать. Шахматы держали в шкафу. Там же лежали и другие игры — монополия, змеи и лестницы. Оглядев полки, нашел деревянную коробку с фигурками и потертую старую доску. Затем отнес ее к столику. Подбросили монетку. Ходить первым выпало мне. я двинул вперед одну из пешек. Чепмен глубоко задумался, тер щетину на подбородке, издавал глухое, сосредоточенное мычание и только через несколько минут ответил точно таким же ходом. Учитывая, с каким знанием дела он высказывался об отвиннике, я думал, что Чепмен хороший игрок. Но на самом деле играл он крайне слабо. Печально было видеть, как человека такого ума и талантов ставят в тупик мои простенькие ходы. Я нарочно поддался, пожертвовав Чепмену слона, потом коня, и едва сдержал улыбку, когда он поглядел на меня свысока, воображая, будто ловко обхитрил. От скуки я стал глазеть по сторонам. Камин представлял собой внушительное зрелище. Каменная конструкция, покрытая резными завитками и цветами. У стены стояла тиковая радиола, а рядом лежала стопка пластинок, к которым явно редко притрагивались. На ковре чернели прожженные окурками дыры. Я снова взглянул на доску. За это время Чепмен поставил одного из своих коней за другим, в результате чего открыл мне свободный доступ к ладье. Но мне духу не хватило воспользоваться его ошибкой. Вместо этого я пошел королевой по диагонали. Просто так, безо всякой цели. «Доктор Ричардсон», — Чепмен уставился на меня круглыми глазами. «Да». «Зачем вы по ночам двигаете мою кровать?» «Я не двигаю». «Значит, медсестры, зачем они это делают?» «Ничего они не делают, мистер Чепмен». «Я им говорю, чтобы прекратили, а они не слушают». «Вам, наверное, приснилось, мистер Чепмен. Медсестры не стали бы двигать кровать, пока вы в ней спите». «Я от этого просыпаюсь». Я указал на доску. «Ваш ход, мистер Чепмен». Он изучал фигуры минуты две, не меньше, и, наконец, переставил ладью на безопасную позицию. На губах проступила дрожащая улыбка, но уже через секунду ее сменило привычное выражение беспокойства и подозрительности.